Артур Кленнам почувствовал, что здоровье его подточено. Какое-то жгучее беспокойство нарастало в нем. Какой-то безотчетный страх, мучительная уверенность, что сердце его не выдержит, и он умрет здесь, в тюрьме. Ужас и омерзение сдавливали горло, мешая дышать. Он боялся сойти с ума. Дни проходили за днями, Артур не выздоравливал. У него кружилась голова от бессонницы и недоедания. Он совсем лишился аппетита и перестал ощущать вкус пищи. И ночью он несколько раз начинал бредить. Вдруг ему почудилось, что он в саду, полном благоухающих цветов. Он хотел поднять голову, посмотреть, что это за сад. Но сделать необходимые усилия было нестерпимо трудно. На столе рядом с чайной чашкой лежал букет. Целая охапка чудесных свежих цветов. Он зарылся в цветы лицом и вдыхал их аромат. Снова ветерок донес обрывок мелодии, звучавшей ему ночью. Потом ему почудилось, будто дверь тихо отворилась, и на пороге возникла хрупкая фигурка, закутанная в черный плащ. Она сделала движение, от которого плащ распахнулся и упал на пол. И ему почудилось, будто эта крошка Дорит в своем старом, поношенном платьишке. И будто она вздрогнула, прижала руки к груди, улыбнулась и залилась слезами. Он очнулся и вскрикнул. Она бросилась к нему, протянула руки, чтобы помешать ему встать, опустилась перед ним на колени. «Мистер Кленнам, дорогой, я так рада видеть вас! Вы узнаете меня? Это же я, ваша крошка Дорит!» «Неужели это в самом деле вы? Неужели это не сон? Как вы здесь оказались?» «Я только вчера приехала в Лондон вместе с братом и тотчас же послала справиться о вас и дать вам знать о моем приезде. Но мне сообщили, что вы здесь. Я всю ночь думала о вас. И мне казалось, эта ночь никогда не пройдет». «Я думал о вас. Я думал о вас, крошка Дорит. Каждый час, каждую минуту с тех пор, как я здесь». «Правда?» «Вы совсем не изменились». «Дорогой мистер Кленнам, мне нужно сказать вам кое-что, прежде чем я уйду. Я должна сказать это. Я больше не уеду за границу. Я останусь здесь. Позвольте доказать, что я не забыла и никогда не забуду, как вы были добры ко мне. Позвольте же мне помочь вам. Позвольте отдать вам все, что я имею». «Дорогая моя крошка Дорит, в то время, когда у меня был кое-какой достаток, а вы жили в бедности, я иначе бы ответил на ваше великодушное предложение. Милая моя, дорогая моя девочка, теперь об этом не может быть и речи. Я теперь еще старше, еще угрюмее. Но я прошу вас помнить меня таким, каков я есть». «Ворота закрываются, посетителей просим удалиться». «Вы не запретите мне приходить к вам? Не откажетесь от меня совсем?» «Я сделал бы это, если б мог. Но я не в силах лишить себя радости видеть это милое лицо. Только не приходите часто. Ваше место в более светлом, прекрасном мире. Не возвращайтесь спять, крошка Дорит. Идите другим путем, который приведет вас к счастью. Господь благословит вас. Господь вознаградит вас за все». «Я люблю вас! Слышите? Люблю!» Большую часть дня крошка Дорит теперь снова проводила в стенах Маршалси, которые ее приняли под свою сень, как родную. Там она ухаживала за Кленнамом, хлопотала вокруг него, сторожила его сон, украшала комнату цветами.